Браконьер только кивнул, подтверждая его слова. Потом, открыв рот, показал парню обрубок языка. К тому же он и грамоту, и счет разумеет, быстро добавил Захар. Я так про него все и узнал. Он на бумажке писал, а я прочел да запомнил. Грамота — это хорошо, задумчиво кивнул Сашка. Да только сам знаешь, на охоту у меня и времени особо нет. Вон, даже с дедом всего раз в степь вырвался, с сожалением вздохнул парень. Урмаз достал из кармана клочок бумаги, огрызок свинцового карандаша и принялся что-то быстро писать. Потом, поднявшись, осторожно положил свою записку на стол перед парнем. «Я готов выполнить любой приказ, хозяин», было написано в записке ровным, почти каллиграфическим почерком. «Я не только браконьер, мне приходилось выполнять разные приказы, и если вы позволите мне остаться, вернее человека у вас не будет, мне действительно некуда больше податься». «А ведь ты не так прост», усмехнулся Сашка, глядя ему в глаза. «Похоже, ты родом из непростой семьи». «Я угадал», Урмаз коротко кивнул и жестом попросил у него бумагу. Взяв со стола лист, Сашка задумчиво качнул его в руке, после чего отделил еще полдюжины и, приложив к ним нормальный карандаш, сказал, протягивая все это Урмасу: «Ступай с Захаром, он тебе покажет, где ты сможешь спокойно описать всю свою жизнь. Потом принесешь эти записи сюда. Мне нужно знать все. И если с Ахмадом мне все и так понятно, то ты вызываешь у меня много вопросов. Лучше ничего не скрывай. И самое главное, ты в розыске?» — спросил Сашка, не отрывая от него взгляда. Урмас отрицательно мотнул головой, снова показав обрубленный язык. «Хочешь сказать, что история с продажей правда?» — уточнил Сашка. Браконьер решительно кивнул. «Хорошо, ступай, пиши. А там посмотрим, чем тебя занять», — вздохнул парень и, дождавшись, когда они выйдут, повернулся к негру. «Можешь о нем что-то сказать?» — спросил он, кивая на дверь. «Нет, хозяин», — подумав, мотнул гигант головой. «Он в конце ряда сидел, по другую сторону от меня. На галере сильно не поговоришь. Надсмотрщик сразу плетью вытянет. Но думаю, служить вам он от души станет». «С чего так решил?» — растерялся Сашка, не ожидавший такого ответа. «Бывший раб, которого изувечили, всегда хорошего хозяина видит и при нем остаться хочет. Потому и остальные от вас не ушли», — тихо вздохнул Нгаса. «У вас нет рабов, но те, кто вам служит, за вас в церкви свечи ставит. Я говорил с людьми, я знаю. Нгаса, а как получилось, что при твоей стати и силе ты стал не воином, а слугой?» — сменил Сашка тему. «Моя мать была очень верующей женщиной и всегда говорила, что я не должен драться. А потом стало поздно», — пожал гигант плечами. «Я могу выстрелить из ружья, могу ударить, не останусь в стороне, если на вас нападут, но я не люблю этого делать», — смущенно признался он. «Твою мать, с такой силищей, и нянька», — мысленно возмутился парень. «Это, блин, как Сенбернар, силы вагон, а злости вообще нет. Ты согласишься служить моему деду?» — помолчав, спросил он негра. «Ему нужна помощь сильного человека, да и мне будет спокойнее, если рядом с ним будет верный мне человек». «С удовольствием, хозяин», — вдруг улыбнулся Нгаса. «Старый князь добрый человек. Похоже, мой отдых закончился», — тяжело вздохнул Алексей Михайлович, протягивая Сашке письмо, украшенное несколькими солидными печатями. «Какого хрена?» — зашипел Сашка, небрежно беря бумагу в руки. «Им там больше заняться нечем, а ты прочти. Это с тобой связано», — иронично хмыкнул князь. «Чего?» — не понял парень. «Я им жить мешаю, что ли?» «Уничтожение твоей командой второй пиратской галеры вызвало с определенных кругах возмущение, и государь требует ответов. Так что придется нам с тобой ехать в столицу и держать ответ за свои дела». «Охренеть!» — растерянно тряхнул Сашка головой. «Ну и выражение у вас, молодой человек», — укоризненно проворчал Алексей Михайлович. «Вполне соответствуют текущему моменту», — отмахнулся парень. «Деда, может, я один съезжу? Ну не дело тебе с твоим сердцем туда-сюда кататься». «Нет, Сашенька, это дело не такое простое, как кажется. Похоже, наши заклятые друзья в очередной раз решили воспользоваться моим отсутствием и облить нас грязью». «Ну, тебе виднее», — помолчав, мрачно буркнул парень. «Но имей в виду, дед, начнут оскорблять, не спущу. И плевать, чем это может закончиться. В конце концов, я в любой момент могу и за кордон свалить. Не спеши звереть», — осадил его старик. «Я еще живой и тоже могу крепко укусить. Прикажи собираться». «Прикажу, но прежде дай мне слово, что после всех этих разборок ты сюда со мной приедешь», — потребовал Сашка,

когда каждый солдат будет выцеливать и стрелять в того, кого действительно видит. А это большие потери, господа. И как следствие, форма солдата должна быть не яркой, а незаметной. Должна сливаться с землей или травой. А галуны и позументы пусть останутся для парадов. Вы называете общие вещи, но не говорите ничего конкретного, упрекнул его очередной репортер. Вы же можете что-то сказать, это видно сразу.